Глава 18. Роман. Да уж, хитрая девица. То, что что-то не так, я понял еще дома утром. А когда приехал в кафе, убедился, что дело нечисто. Пусть я и говорил Илоне, что Ася отдаст мне дочь, что сделка — дело решенное. Походу, права была именно Илона. Погорячился я, посчитав ее не слишком умной. 20-летняя дурочка, возможно, на сделку бы пошла. Да и 25-летняя, вероятно, тоже. Но Ася, 30-летка, у которой на шее еще ребенок, и четкая цель в жизни — сделать для этих детей все, что может сделать любящая мать. При этом она не думает, что для них реально лучше было бы, если бы она получила бабки, отдала бы младенца и устроила нормальную жизнь старшей дочери и себе. Она думает, что детям нужна мать, нищая, но гордая мать. А я вот уверен, скажи я той же, как ее Маруське, скажи я Маруське, что ее мать могла бы поиметь 10 миллионов долларов, но вместо этого слилась, играя в благородство. Маруся бы первая ее осудила и пошла бы орать, что мать сдурела и не понимает счастья. Да, мать сдурела. Так что натравила ментов на меня. Это мне ясно просто как дважды два. Подозрительная тишина в кафе. Даже музыка не работает. Явно напихали жучков для прослушки. Вокруг кафе я заметил пару крепких мужичков в штатском. И пару не в штатском. Они стояли далеко, но я их срисовал. Еще и Павел, несмотря на всю его внезапную страсть к Асеньке, он все-таки мой работник. Так вот, Павел успел приехать в кафе, увидеть, что вокруг него нездоровая суета, и отзвониться. Дело было за малым. Я не должен был произносить некоторые фразы. По крайней мере, не дать уличить меня в попытке купить живой товар. Илону я оставил в машине, но она проявила инициативу, несмотря на то, что я это дико не люблю. Вообще не терплю самодеятельность. Но раз уж пришла, что поделать, не выгонять же ее. Ася ведет себя подозрительно с первой минуты, только укрепляя меня в мысли, что встреча наша подстроена и очень ей выгодна. Я не ведусь на ее слова, мне смешно. После очередной эскапады, увидев, как откровенно ржет Илона, вспомнил: «Ася, я хотел предложить вам брак». Ох, ради этого выражения лица стоило сказать эти слова. «Бедная Ася, кого ты собираешься переигрывать? Я уже был с дипломом, когда ты еще пешком под стол ходила, фигурально выражаясь, конечно. Жизнь и людей, Асенька, я знаю гораздо лучше, чем вы. Я не женат и мог бы стать вашим мужем, разумеется». «Фиктивно?» Глаза у нее как блюдца просто, шок в чистом виде. «Почему? Нет, нормальный брак. Для того, чтобы ребенок моего брата был счастлив, я готов на все». Илона угорает. «Зараза такая. Не пали контору». «Я не могу за вас выйти. Я замужем». «Так, это новость или нет? Не помню, мои архаровцы предоставили эту информацию или ее не было». «Замужем, но в графе «отец» у ребенка прочерк». Она краснеет. Муж явно отказался признавать нагуленное дитя. Я его понимаю. «Да, прочерк, но...» «Развод не проблема. Могу даже устроить это быстро. Так что думайте, Ася, думайте. Хорошо думайте. А я, наверное, пойду». «Погодите, зачем вам брак? Связывать себя узами? Вы... Повторите то предложение, которое сделали вчера. Может, я и соглашусь». «Какое предложение?» «Купить. И деньги. Я согласна». «То есть вы хотите продать ребенка? Мне звонить в полицию? Вы вообще-то о моей племяннице говорите?» «Нет, я... Совсем растерялась, дурочка. Против кого ты попёрла, малышка Белоснежка?» «Я не хотела». «Вот и замечательно. Насчет брака давайте подумаем вместе. Идея неплохая. Вы привлекательны». «Я чертовски привлекателен». Судорожно вздыхает. «Вы это уже говорили». «Нет, это вы говорили, что у вас муж волшебник». «Неважно. Так подумайте насчет свадьбы, Ася. И не надо со мной играть. Я дяденька взрослый и прошаренный. И таких, как вы, щелкаю как орехи». Встаю, бросая на стол купюру в 5000, думаю и добавляю еще пару. Она поднимает глаза. Мы заказали по чашечке кофе, которую я уже оплатил. «Это не вам, Ася. Это тем, кого вы наняли, чтобы меня подставить. На чай». Илона встает, демонстративно берет меня под локоть. «Приятно познакомиться, Ася. Удивительно, почему Феликс вас прятал? Вы такая необычная». Ася готова испепелить Илону. Я ее понимаю. Сам иногда готов. Утопить в бочке с черной икрой. «Увидимся, Ася». «Нет, не увидимся. Я не хочу, чтобы вы приходили». «Увы, я теперь неизбежен. Как рост курса доллара. Завтра поговорим». Мы с Илоны выходим. Идем по дорожке. Я оборачиваюсь и вижу, как кафе подходят те самые форме. «Обламинго, товарищи». «Слушай, неужели она была с Феликсом?» «Тебя тоже удивляет?» «Ну да». «Безну, Илона, безну». «Да уж, Ася, Ася, теперь придется предложить тебе не 10 миллионов, а 5. И что ты там говорила насчет мужа? Реально есть муж? Пожалуй, стоит натравить на нее Павла более душевно. Или не Павла?» «Ася, меня все трясет. Дура, просто дура. Почему я решила, что с таким, как этот Роман Вишневский, все прокатит? Владимир Владимирович сидит на моей кухне, прихлебывает остывший уже кофе, тоже недоволен, сокрушается». «Да, Асенька, втянул я тебя, но я уверен был, что все будет тип-топ. Не сообразил, что этот окажется таким прошаренным, что он все-таки извернется. Это я виновата, Владимир Владимирович». «Да что ты меня по отчеству, слушать тошно. Как деда старого. Зови просто Володя». «Мне неудобно». «Неудобно, сама знаю что». «Что?» Удивленно вскидываю брови и тут же краснею, понимая, что он имеет в виду просто тупую шутку. «Спать на потолке, вот что. Плесни горяченького, что ли». «Ой, прости, я ж отвлекаю, наверное. Ты с дитём моя». «Не отвлекайте». Молчу о том, что отменила сегодня 2 учеников, и мимо меня прошли 3000 рублей. Это так, к слову. Владимиру Владимировичу об этом знать не обязательно. Он ведь на самом деле хотел помочь. Смотрю на него и вспоминаю нашу с Лёвой свадьбу. Помпезного ничего не было, конечно, но был ресторан, красивое платье и тамада. Лёвин друг был тамадой. Он Владимир Владимирович Утин. Это не шутка, его реально так зовут. И он всегда ухмыляется, когда кто-то спрашивает, как с таким именем, отчеством, да еще и с фамилией живется. «Хорошо живется. Я ж, так сказать, из простых. Мент, как любят у нас говорить. А с таким фио... Меня, как ни странно, опасаются и свои, и чужие. Обидеть Владимира Владимировича Утина — это, знаете ли, не смешно. А вдруг я неспроста такой вот ВВУ, почти ВВП? Ну и в любой момент же могу устроить скандал. Мол, притесняют меня, потому что Утин. Он веселый, простой мужик, человек дела и слова. Если он обязался помочь, значит, поможет. Только мне, как всегда, просить стыдно». Поэтому я ничего не рассказываю ему про Гену и про то, что он у меня деньги забрал. Неудобно, неловко. Я ведь, получается, за Гену вышла через 1/2 года после смерти Льва. Была уверена, что друзья его меня не поймут. Не потому, что обязана всю жизнь страдать и помнить, но хотя бы 1 год. Господи, варю Владимиру новую порцию кофе и думаю. Мне всего 32. А сколько я уже ошибок наделала в жизни? Много. Увы, очень много. И как разгребать? Разливаю кофе по чашкам, ставлю на стол. Добавляю молоко, сахар. Достаю новую порцию печенья. Мы сами с Маруськой печем, домашнее. Выходит дешевле, чем покупать. Да и пока на кухне возимся, о многом поговорить успеваем. «Ух ты, вкусно!» «Помню, мать такое пекла. Через мясорубку тесто прокручивала». «Да, и мы так же». «Ась, давай сядь и рассказывай. Как докатилась до такой жизни?» «Какой?» «Такой, что у тебя олигархи детей покупают». «Не знаю. Хочется реветь, но понимаю, что нельзя. Не стоит Владимира Владимировича в неловкое положение ставить. Он начнет успокаивать, снова будет чувствовать себя обязанным. Я ведь вчера, когда ему звонила, толком не объяснила ничего. Сказала, что ребенок брата Вишневского, и что он мне предлагает выгодную сделку, и я не знаю, что мне делать». Это уже Утин сообщил, что вообще-то за такое предложение по закону может сильно прилететь. Причем как Вишневскому за то, что предложил, так и мне, если бы согласилась. Согласилась? О чем он вообще? «Как ты умудрилась родить от брата этого Вишневского? И где твой муж?» — объелся груш. «Это не я». «Что в смысле?» «Это не мой ребенок. Мне очень страшно рассказывать об этом кому-то, правда». О том, что Алёшка не моя, знает не так много народу. Я, Маруська, мой пока еще не бывший муж, Геннадий, и, собственно, родители моей Алёнки, вернее, ее мама. Моя старшая дочь Стася, Анастасия Львовна Романова. Так, «Ну ты даешь, Ася!» Утин, крякнув как-то по-стариковски, хотя не старый еще, ему что-то около 50, потирает руками лицо. «Да уж, тут впору выпить что-то покрепче твоего кофе». «У меня есть коньяк, хотите?» «Коньяк я всегда хочу, но не всегда могу. Мог бы, свою бы флягу достал из машины. Мне еще домой ехать». «Да, извините, я забыла». «Ася, давай зубы не заговаривай. Рассказывай, что и как. Как тебя угораздило во все это вляпаться? Как вас со Стаськой угораздило? И где она шляется, если она мать?» «Она не шляется, она...» «Что? Неужели умерла?» Он смотрит потрясенно, а я не сразу прихожу в себя. «Типун вам на язык!»